Алло, здравствуйте. Здравствуйте. К вам поступил автоматический звонок для уточнения информации. Оставайтесь на линии. Скажите, пожалуйста, Айман Наурзбаевна, это вы? Я. Это компания «Эверест», инспектор Ижакина. Инна Владимировна, ведется запись нашего разговора. Айман Наурзбаевна, к вам поступает звонок по поводу вашей задолженности перед компанией «Манимент». Инуль, как настроение сегодня? После вчера все нормально? 752 рубля. Но... Я вообще в отличном настроении, ну, Айман Наурзбаевна. Хорошо. Оплата от вас поступает трехдневный срок до 21 числа? Не получится. А почему вы таким тоном со мной общаетесь? Каким? Вы что, вы со мной лично знакомы? Каким я общаюсь? Спокойно, всегда твое настроение переживаю. Да. Я, меня зовут Инна Владимировна. Инна Владимировна, ну... Да. Инуль. Я к вам обращаюсь официально, Айман Наурзбаевна. Прошу также обращаться ко мне, Инна Владимировна. Мы с вами не родственники, не знакомые, да правильно? Зачем мне такие родственники? Ну зачем? Конечно, так же, как да. и мне. Ну, зачем? Все. Оплата в трехдневный срок, Айман да Наурзбаевна, нет, поступает? Нет. Значит, давайте уточним адрес вашей регистрации. Ага, да. Да. У меня деревня Рублуевка, улица Хрюкина, дом 186. Ага. Так, и проживание. Нет, деревня Рублуевка, улица Хрюкина. Так, значит так, Айман Наурзбаевна, оплата не будет поступать, значит, это будет в добровольном порядке, значит, возвращать кредитуру, свои деньги будет, вот, это будет, да, возможно, суд, конечно, хорошо. Вот. Хорошо. Хорошую продайте, оплатите ваши задолженности по займам. Я только смотрю, какая у вас закредитованность, какая у вас здесь. Ну, молоко продавайте, творог, сметана, сыр. Я ничего не буду деньги. Продавать. Так, продавать не будете, но деньги отдавать вы в любом не случае буду. Будете, кредитор их будет возвращать, потому что вы незаконно их удержите, будете. Поверьте, будете. Ну, давай, направляй ко мне бригаду. Давай. Необоснованное уклонение я фиксирую. Необоснованное. Принимайте звонки и далее. Сумма долга ваша не фиксирована, 330-й статье начисляются вам штрафные процессы, это не стоит. Вы сами усугубляйте свою ситуацию. До свидания, всего доброго. Давай, пока. Алло. Да, здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс, Султанова Алина Тимуровна. Уведомляю вас о записи разговора. Дмитрий Михайлович, к телефону пригласите, пожалуйста. Нет. Вставай, хватит, Валер. Алло. Опять упала. Нет, говорю. Что нет? Ни за что. Что нет, я не понимаю. Мы ранее разговаривали, Дмитрий Михайлович, пожалуйста, пригласите его к телефону. Нет. Что нет, женщина, что нет? Приглашу, непонятно что. Почему вы не пригласите? Не хочу. Значит, не хочу. Я не на ваш вам номер звоню. Я звоню да. на номер телефона Дмитрия Михайловича. А я отобрала да, у Да, это него. Не ваш номер. Мой теперь. А что вы, его нянька, что ли, скажете, что отобрали телефон? Отобрала телефон. Он сам не может? Хватит со всякими шалавами разговаривать. Пожалуйста. А вы разговор видите корректно, он этот разговор с вами записывает. Да, а я могу назвать, что на вас на вы, хотите вас на вы шалава, шлюшка, тымбашки. Вот подобается, что вы сейчас на переговоры вообще девушки, скажите мне. Ну, почему нет, если ты шаболда? Почему не сказать шаболде, что она шаболда? Ну, что я могу сказать вам? По себе людей. Поплачь, иди. Всего доброго вам, до свидания. Прощай. Не звони ему больше. Алло. Да. Здравствуйте. Алена Геннадьевна, да? Да. Меня зовут Нижник Вадим Юрьевич, Национальная служба взыскания. Ведется запись разговоров. Алена Геннадьевна, звонок по поводу займа онлайн по ИПС. Скажите, с чем связана неоплата? Чего ты интересуешься? Ты по какой причине? А почему на «ты»? А чего нет-то? Я вам разрешал это делать? Я разрешение разве спрашивала? Конечно. Вам нужно спросить разрешение сначала. У меня, соответственно. Вы же со мной разговариваете. Вот так всегда по жизни. Какой-то алюминиевый тазик из всех хрустальную вазу строит. Вообще бред. Вы сейчас будете что, себя унижать? Я тебе говорю, кто ты по жизни. Нет, вы не мне говорите. Это вы сами с собой разговариваете. А, ну, думай, как хочешь. А сам в голове-то прокручивает, как обидно быть алюминиевым тазиком. А ты не можешь думать. Я не думаю. При отсутствии мозгов думать не можешь. Ну, так что с оплатой-то? Что тебя с оплатой, Алёна Геннадьевна? Не должно. Иди, волнует ноги мой, спать ложись. Волнует меня, сильно переживаю. Нет, переживаешь? Ну, значит, оплати, чтобы тебе спокойно жизнь что с протекала. Что с оплатой у вас? Я тебе отвечу. Что у вас с оплатой? Ты тебе это, заклинило? Не может вам никто помочь? Да а? Я не нуждаюсь не в ничьей помощи. Я хочу, чтобы ты звонила и тебя унижала. Вы унижать меня будете? Конечно. Ну, удивите меня, Алёна Геннадьевна. Да ты уже унижен. Ты не понял, да? Ну, ты просто хаваешь все мои оскорбления в твой адрес. Ну, удивите меня, пожалуйста. Я тебя уже удивила, найдите придурок. Найдите я сказала, какие-то свои новые ноги слова. Мой спать ложись, чтобы я ничего нового как бы, не удивите слышала. Меня, что-то новое скажите. Да ты повторяешься, чего у тебя нервоз-то так быстро попробуйте, стебает тебя? Попробуйте, Алёна Геннадьевна. Чего у тебя нервоз-то, говорю, так меня, быстро пожалуйста. Стебает? Ты вроде по голосу-то не старый. Алёна Геннадьевна, удивите меня, пожалуйста. А, ты на этом будешь одну фразу повторять. Да, нет, в своем репертуаре клоуны на клоуне, клоуном погоняют. Одну фразу только вы повторяете. Такое ощущение, понимаете? Что вас выгнали, да, из цирка, и вы пошли разрушенные свои. Вы же больше, собственно, не можете ничего сделать. Ну, я, в принципе, сделать. Что тебе могу сказать? Нормально только на прощание. Засунься, иди в унитаз и живи своей жизнью. Ой, вот, Алена Геннадьевна, кто бы говорил? Все, будь здоров, тихонечко не кашляй. Ну что, все. Все, вы положите трубочку сейчас. Ну нет, это ты сейчас сольешься. У вас, и у вас пойдешь закончилось? Именно туда, куда я тебя отправила. Закончилось товарный запас? У унитаз, чтобы ты там жил своей привычной жизнью. У вас закончился словарный запас? А ты повторяться запас, да? Всегда будешь. Вот ты сколько раз звонишь, ты столько раз одну фразу повторяешь и повторяешь. Так вы не отвечаете. Ну зачем я должна на тебя, на опарыша тратить время отвечать? Так вы его тратите, Алена Геннадьевна. Я же ни на один твой вопрос понимаете, не ответила, у вас, придурок. У вас выхода другого нет. Вот я прям нет. Супер блестящий ум, такой дурак. У вас выхода достался. Другого нет, понимаете? Да, это сам Алена себе Геннадьевна. Внушаешь, наверное. Нет. Да. Это вы себе внушили, что вы больше не можете ничего сказать. Вы же выхода другого не видите жизненного, как, кроме нет, как конечно, попытаться да. кого-то да, конечно, не вижу, делать. Конечно, НСВшник какой-то. А заработать по говняный факту позвонил, можете. Что-то Друзей мне рассказывает, а мне вообще на него наплевать. А он что-то да пытается что? Там рассказывать. Друзей, говорит, у вас нет, у тебя очень много друзей. Рядом сидят петухи, это вся твоя дружная компания. Ага, и днем, и ночью все вместе кукарекаете. О, ну, давайте дальше еще расскажите что-нибудь. А что рассказывать, если ты находишься, как сказать, в помойке? Ну, что давайте, можно прочитайте тебе говорить? Мне Толстого. Ты о каких-то громких вещах-то говоришь, ты таких и не слышал никогда. Чучело, ты о чем говоришь сейчас? Какого Толстого ну, я давайте, тебе прочитаю, Пушкина, у тебя мозгов Алёна нет. Геннадьевна. Ты сейчас загуглил, что ли, тебе великие русские давайте, писатели, поэты высветились, да? Какое-нибудь стихотворение, Алёна Геннадьевна. Угу, много чести, деньги плати. Уже возвращайтесь к нормальной жизни. А, к нормальной. Начинайте а ты когда вернешься? Читать. Ты уже все, ты опущен по жизни, ты не вернешься никогда. Давай, начинайте. Теперь тебе в этой канализации Алёна подыхать. Говорите что-нибудь. Да. Что вы еще можете сказать? Тебе? Ну только. Попробуйте меня удивить. Сгинь отсюда, гнида. Прощай. Попробуете? Еще не удивился. Или так и будете повторяться? Да, конечно. Давай, гнида. Скажите гнида, что-нибудь гнида, новое. Гнида. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Матюшкина Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, вам знакома Айман Наурызбаевна? Ой, как знакома. Ой, как знакома мне. Это вы, да? Ага. Вы. Звоним вам по поводу ваших долговых обязательств перед компанией, честное слово. Вы займ свой не оплачиваете. По какой причине? Я же сказала, вчера уже звонили. Я выращиваю верблюдиков. Они уже маленькие. И сейчас я их учу плеваться. Как только я продам верблюдиков, сразу оплачу. Что вы нам тут сказки рассказываете? Это не сказки, это верблюдики. Знаете, такие маленькие, как собачки. Значит, как продавайте хуа-хуа. И так я же продаю, а люди только берут тех, которые умеют плеваться. Чтобы они умели плеваться, их надо научить. А еще доход у вас есть? Нет, только верблюдики. А зачем вы брали займ тогда, раз у вас дохода нет? Потому что я купила большого верблюда, а потом родились маленькие. Их надо было скрестить с другим видом верблюдов, чтобы получились супермаленькие. Женщина, оставьте при себе вот эти вот сказки. Я вам верблюдиков и не предлагаю, у вас на них денег не хватит. Переставайте уклоняться. Угу. Проживайте в Санкт-Петербурге? Я не скажу, где я проживаю, а то ты приедешь за моими верблюдами. Номер телефона предоставьте нам. Зачем? Ты же мне звонишь на него, женщина, дурочка. Ты даже сообразить не можешь, что ты вам звонишь на телефон и просишь номер телефона. Не, мне не стыдно. А тебе не стыдно звонить и деньги просить? По голосу взрослая уже. Вы а попрощайничаешь. Деньги у кредитора. Ай, стыдобище. А сейчас иди на работу устраивайся. Мой подъезды. Людям наводи чистоту, вот может, заработаешь что-нибудь. А то звонят и звонят, дайте денег, ну подайте, пожалуйста, подайте, Айман пожалуйста. Сколько мне вам подавать, хватит. Вы взяли деньги у кредитора, да, сейчас конечно, обязательно, бегу и падаю, прям вообще, спешу, тороплюсь. Каждый день. Применяется она, ага, ты ее прочитай сначала, применяется она. Взрослая женщина, ведете себя как 15-летний подросток. Да. Вы уже себе испортили кредитную историю под ну, какая прелесть. Статье. У тебя ее вообще а нет, потому что ни хрена нигде не работает. Право потребовать досрочного возврата. Ну пусть применит сначала. Переставайте уклоняться попрошайка. И погашайте свою задолженность. Стыдно за тебя. До свидания. Прощай, чувырла. Да. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, инспектор Екатерина Александровна. Направление по работе проблемной задолженности из Альфа-банка. Ольга Викторовна, это вы? Это я. А фамилия у вас что? Моя фамилия Сергеева, Екатерина Александровна. Угу. Говори, Кэт, кто хочешь. У вас задолженность в Альфа-банке по двум кредитам 56 и 40 дней. Что у вас произошло? По какой причине вы задерживаете длительный срок? У меня ничего не произошло. Ну, а почему же нет? У меня душа с сердцем расстается. Что у вас? Душа с сердцем расстается. Я вас плохо слышу. Душа расстается с сердцем, понимаешь? У меня несовместимость пошла. Ну, вы как-то решите. Как? Как? Помогите. Мы должны, а зачем мы спрашиваете тогда причину? Ваши душевные травмы. Лечить. Ну, вы раз спросили, помогайте, как мне излечиться. Просто так все могут позвонить, спросить, побалаболить и свалить. А вы раз спросили, я вам ответила, помогите мне, чтобы у меня душа с сердцем соединилась. Таблетки не помогают, я уже пила. Где вы? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Айман Наурзбаевна, это вы? Я. Это компания «Эверест», инспектор Ижакина Инна Владимировна, ведется запись нашего разговора. Привет. Как ты сама-то? Айман Наурзбаевна, мне ваш привет не нужен совершенно. Ну, говорю, как дела-то у тебя? У меня все отлично. Ну, у меня все я отлично. Спокойно теперь. По давай. Поводу вашей хлопочи, задолженности жалуйся. Перед компанией Money Man. Вы сейчас масочку одели или сценарий? Кто жалуется? Давай, Инусь, не психуй. На что? Давай, рассказывай, какие там проблемы по договору. Кто вам сказал, что я психую? Ну, ты вялёшь, да. Сидишь. Оплата поступает от вас трехдневный срок до 20 числа? Нет, ты чё? А кто мне звонит, понятно, тогда под будет? Понятно. Под запись разговора я фиксирую необоснованное уклонение, принимаем далее звонки. Ну, не уходи, поговори со мной. Я смотреть не хочу. Инусик.